обыгран окровавленный финский лед с примерзшим к нему маленьким трупом. «Ледяное сердце» в интервью Булата Акуджавы, опубликованном посмертно, он отвечает на вопрос о своем отношении к Евгению Евтушенко. «Он талантливый человек и добрый. Он стольким помогал всегда и не удерживается от того, чтобы воздать должное и кому-то еще, кто, видимо, неизбежен здесь по закону парности и контраста, в отличие, допустим, от многоточия, который холоден, расчетлив, абсолютно неискренен. Так и напечатано с многоточием вместо имени. Понимаю деликатность публикаторов, но понимаю и неотвратимость, с которой сюда подставляется только одно имя, никакое другое. Если бы поколение даже действительно было сплоченным и цельным, оно и тогда не могло бы нести ответственность за эволюцию отдельных своих представителей. Тем не менее, вот, значит, чем обернулся такой, казалось, прекрасный порыв — приобщить к поэзии всех и каждого. Конечно, не к поэзии вообще, а к своей поэзии, завоевывая и удерживая читателя возле себя самого. А порыв и впрямь обернулся, как оборотень, вместо вдохновенного простака, как Маяковский определил чуждый ему тип стихотворца, возник тип ледяного, расчетливого, удачливого циника».